Глава 12. Свистнули сабли, и острие звякнуло об острие. Поле боя в одно мгновение расширилось. Багун наступал столь неудержимо, что Володыевский отскочил на несколько шагов, и секундантам тоже пришлось, попятившись, расступиться. Сабля багуна мелькала в воздухе с быстротой молнии. Испуганные взоры присутствующих не успевали за нею следить. Им казалось, в круг пана Михала сомкнулось кольцо сверкающих зигзагов, грозя его испепелить. И лишь Господь властен вырвать маленького рыцаря из этого огненного круга. Отзвуки ударов слились в протяжный свист. Воздух, взвихрясь, хлестал по лицам. Ярость атамана с каждой секундой возрастала. В выступлении обрушился он на противника, подобно урагану. Володыевский только отступал и защищался. Правая его рука, выставленная вперед, была почти неподвижна, только кисть без устали описывала малые, но быстрые, как мысль, полукруги, отражая бешеные багуновые удары. Клинку, подставляя клинок, уставя очи в очи атамана, Володыевский в ореоле змеящихся вокруг него молний казался спокойным, лишь на щеках его проступили красные пятна. Заглоба, зажмурясь, прислушивался. Удар. Снова удар. Свист. Скрежет. «Еще защищается», — подумал он. «Еще защищается», — шептали Селицкие и Харламп. «Сейчас его к песку припрет», — тихо добавил Кушель. Заглоба приоткрыл глаза и глянул. Володыевский почти касался песчаной гряды спиною, но, видно, не был пока еще ранен, только румянец на лице стал ярче, и лоб усыпали капельки пота. Сердце Заглобы забилось надеждой. «А ведь и пан Михал у нас великий искусник», — подумал он. «Да и этот когда-нибудь устанет». И действительно, лицо багуна покрыло бледность, пот оросил и его чело. Но сопротивление только разжигало неистовство атамана. Белые клыки блеснули из-под усов, из груди вырывалось звериное рычание. Володыевский глаз с него не спускал и продолжал защищаться. Почувствовав вдруг за собой песчаную стену, он будто исполнился новой силы. Наблюдающим поединок казалось, маленький рыцарь сейчас упадет, а он меж тем нагнулся, сжался в комок, присел и точно камень всем телом ударил в грудь атамана. «Атакует!» — закричал Заглоба. «Атакует!» — повторили за ним остальные. Так оно и было на самом деле. Теперь казак отступал, а Володыевский, изведавший силу противника, напирал на него столь стремительно, что у секундантов дух захватило. Видно, начал разогреваться. Маленькие глазки метали искры. Он то приседал, то подскакивал, меняя позицию в мгновение ока, кружа возле казака и вынуждая того волчком вертеться на месте. «Ай да мастер!» — закричал Заглоба. «Смерть тебе!» — прохрипел вдруг багун. «Смерть тебе!» — как эхо ответил Володыевский. Внезапно казак приемом, лишь искуснейшим фехтовальщиком известным, перекинул саблю из правой руки в левую и слева нанес удар, столь сокрушительный, что противник его, как подкошенный, грянулся на землю. «О, Господи!» — крикнул Заглоба. Но пан Михал упал намеренно, отчего багунова сабля только свистнула в воздухе, маленький же рыцарь вскочил, точно дикий кот, и со страшной силой рассек саблей незащищенную грудь казака. Багун пошатнулся, шагнул вперед и, сделав последнее усилие, нанес последний удар. Володыевский отбил его без труда и еще дважды ударил по склонившейся голове. Сабля выскользнула из ослабевших багуновых рук. Он повалился лицом в песок, обогряя его кровью, растекшейся широкой лужей. Ильяшенко, присутствовавший при поединке, бросился к телу своего атамана. Секунданты несколько времени не могли вымолвить ни слова. Пан Михал тоже молчал, только дышал тяжело, опершись обеими руками на саблю. Заглоба первый нарушил молчание. «Поди ж сюда! Дай обниму тебя, пан Михал!» — растроганно проговорил он. Все обступили маленького героя. «Ну и мастак ты, сударь! Разрази тебя гром!» — наперебой восклицали селицкие. «В тихом омуте, гляжу, черти водятся!» — промолвил Харламп. «Я готов с вашей милостью драться, чтоб не говорили, Харламп струсил! И даже если ты меня так же искромсаешь, все равно прими мои поздравления!» «Да бросьте вы, Бога ради! Вам и драться-то не из-за чего на самом деле», — сказал Заглоба. «Никак невозможно», — отвечал ротмистер, — «тут затронута моя репутация, а я за нее жизни не пожалею». «Не нужна мне твоя жизнь, любезный сударь. Оставим лучше намерения наши», — молвил Володеевский. «По правде сказать, я и не думал тебе заступать дорогу. На этой дорожке ты повстречаешь кое-кого другого, вот тогда держись, а я тебе не помеха». «Как так?» «Слово чести». «Помиритесь, друзья», — взывали Селицкие и Кушель. «Ладно, будь по-вашему», — сказал Харламп, раскрывая объятия. Володеевский упал в объятия ротмистра, и бывшие недруги звучно расцеловались, аж эхо прокатилось по песчаным холмам. При этом Харламп приговаривал: «Ох, чтоб тебя, ваша милость, каково эткую громадину отделал! А ведь и он саблей владел недурно!» «Вот ж не думал, что он такой фехтовальщик, и где только выучился, интересно!» Тут всеобщее внимание обратилось вновь к лежащему на земле атаману, которого Ильишенко тем временем перевернул лицом кверху и, плача, пытался обнаружить в нем признаки жизни. Лицо богуна трудно было узнать под коркой, быстро запекшейся на холодном ветру, вытекшей из ран на голове крови. Рубаха на груди тоже была вся залита кровью, однако жизнь еще не оставила атамана. Он, видно, был в предсмертной конвульсии. Ноги вздрагивали, да скребли песок, скрюченные, как когти, пальцы. Заглоба глянул и только рукой махнул. «Получил свое», — сказал он. «С Божьим прощается светом». «О, это уже не жилец», — промолвил, поглядев на лежащее тело, один из селицких. «Еще бы! Надвое почти что рассечен». «Да, таких рыцарей не часто встретишь», — пробормотал, покачав головой, Володеевский. — «Не мне рассказывай», — отозвался Заглоба. Меж тем Ильишенко вознамерился поднять и унести несчастного атамана, но тщетно, потому как не молод был и тщедушен, а богун едва ли не исполинского росту. До корчмы было несколько верст, а казак мог приставиться в любую минуту. Видя это, Исаул обратился к шляхтичам. «Пане!» — воскликнул он, складывая просительно руки. «Зарады Спаса и Святой Пречистой, поможите! Не дайте, чтоб вин туткище зъяк собака. Я старый, не сдужаю, а люди далеко». Шляхтичи переглянулись. Озлобление против богуна в их сердцах уже не осталось. «И впрямь негоже его здесь бросать, как собаку», — первым пробормотал Заглоба. «Коли приняли вызов, значит, он для нас уже не мужик, а воин, каковому всяческая надлежит помощь. Кто со мной его понесет, любезные господа?» «Я», — ответил Володеевский. «Кладите на мою бурку», — предложил Харламп. Минуту спустя богун уже лежал на бурке Харлампа. Заглоба, Володеевский, Кушель и Ильишенко ухватились каждый за свой конец, и шествие, замыкаемое Селицкими и Харлампом, медленно двинулось по направлению к корчме. «Живучий черт! Еще шевелится!» — пробормотал Заглоба. «Господи! Да скажи мне кто, что я с ним нянчиться буду и на руках таскать, я б таковые слова за издевку принял. Чересчур мягкое у меня сердце. Сам знаю, да себя переделать не можно».